Однажды утром явились люди прибрать чердак. Вытащили ящики, а за ним и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз. «Ну, теперь для меня начнется новая жизнь», — подумала елка. Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца, ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду. В саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом. Ласточки летали взад и вперед и щебетали. «Квир-вир-вит! Мой муж вернулся!» Но это не относилось к еле. «Теперь я заживу!» — радовалась она и расправляла свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели! Дерево лежало в углу двора, в крапиве и сорной траве. На верхушке его все еще сияла золотая звезда. Во дворе весело играли те самые ребятишки, что прыгали и плясали вокруг нарядной елки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал ее. «Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой старой елке!» — крикнул он и наступил на ее ветви. Ветви захрустели.